эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, друзья! В эфире Народное славянское радио. Меня зовут Олег Бажин. В студии у нас Алексей Орлов, Татьяна Вениаминовна Урманова. Вот, сегодня у нас эфир под названием «Рим предателем». Вот, но прежде чем к эфиру приступим, я бы хотел всех наших зрителей поздравить с праздником Коледой. Вот, светлый праздник. Кто-то скоро будет праздновать Рождество, Новый год, вот, второе Рождество, старый Новый год. Ну, в общем, ну, всех этих праздников, я так думаю, что есть сакральный смысл. Это то, что солнышко пошло в рост, светлых минут у нас будет добавляться. Ну, а сегодня мы немножко ясности внесем вот в то, что происходит в нашей стране, что непосредственно нас касается. Ну, вот, и вот первый вопрос, который хотелось бы задать вот Татьяне Вениаминовне. Почему же ВОЗ сейчас пересматривает послевоенное мироустройство? Татьяна Вениаминовна, как вы думаете? Всех приветствую. Ну, я думаю, что сроки у них подошли, и на сегодняшний день все готово для того, чтобы перевести все движимое и недвижимое имущество в цифру, то есть оцифровать все, что есть на земле. А для того, чтобы перевести это вот в ту самую цифровую юрисдикцию. Не случайно за последнее время, вот буквально за последний год, мы неоднократно слышали, то есть нас ставили в известность, что принимаются какие-то странные, нам непонятные, и заранее нас с этим не знакомили, документы. Ну, для того, чтобы как-то освежить память, я предлагаю сосредоточиться, во-первых, на том, что уже второй год Москва является центром проведения определенного эксперимента, то есть это цифровой город, да, это цифровая среда. И одновременно, значит, полтора года уже в этом эксперименте, одновременно 12 октября этого года по заявлению ТАСС между представителем ВЭФ и заместителем премьера, то есть вице-премьером Чернышенко, подписан некий меморандум о том, что Москва превращается в центр промышленной революции, да. А далее, значит, там же внутри, видимо, идет разговор о том, что наступает пора неких экспериментальных правовых режимов. И вот все это вкупе с тем, что говорили в конце ноября, начале декабря в Женеве представители ВОЗ, да, и министры здравоохранения различных государств, оно как-то очень хорошо укладывается. То есть на сегодняшний день у них, видимо, по планам все готово к тому, чтобы начинать активно демонтировать послевоенные все пакты, конвенции, которые являлись основой незыблемых, неотторгаемых прав человека, потому что сам человек их перестал волновать и интересовать в том виде, естественно, в каком он на сегодняшний день, до сегодняшнего дня существовал. Что это значит? Это означает, ну, помним, да, что в течение этого года такие странные выражения. То у нас наш бывший премьер Медведев допускает, то ему тут же вторит где-то в мире о том, что люди — новая нефть. Да, слышали такое? Что такое новая нефть? Это значит новый источник дохода, да? Или мы встречаем сейчас законодательные акты все чаще, где население называется, вернее, народ называется то ли население, то ли еще человеческий капитал. То есть они определили себе в ближайшее время, вероятно, новый, наиболее эффективный способ зарабатывания на цифровом человеке. Что такое цифровой человек? Это отдельная, наверное, тема. Сегодня мы об этом более, так сказать, четко поговорим, потому что, опять же, намеки на это уже идут открытые, в том числе со стороны наших руководителей, то есть руководителей нашей страны. Вот. Вы же слышите, да, все чаще и чаще. Цифровизация. Создаются некие платформы, да, цифровая платформа или цифровое правительство. Что это такое? Это некая новая форма управления. Управление чем и кем? Вот это самый интересный вопрос. И на уровне ВОЗ, вероятно, мы так вот эту тему наблюдаем, да, как участники группы чрезвычайного реагирования. А мы внимательно наблюдаем за выступлениями, особенно руководства, да, и отметили для себя такую не очень хорошую тенденцию. А все происходит как бы в таких мягких кошачьих лапах. Что именно я имею в виду? Вот проходит специальная сессия, да, вторая, по поводу разработки некого механизма, который уже на самой сессии называется «новый инструмент». Новый инструмент чего? Реализации международных договоренностей уже на другом уровне. На каком? Если ранее все подразделения, так или иначе ООН, базировались на международном праве, то вот сейчас уже все чаще и чаще не просто звучат, а уже как бы навязываются в сознание как новая нормальность, что ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, и является тем самым реализатором новых возможностей. Каких именно? А по разработке неких договоров, которые сначала рядом постоят с теми, на которых базируется ВОЗ, а потом их заменят. А заменит на новый инструмент, они вот это постоянно употребляли, и в резолюции это слово есть. А что же это за инструмент? А это то самое соглашение, которое позволяет наравне с представителями национальных элит и государств участвовать всем общественным и необщественным, а заинтересованным лицам. Кто же это может быть? Ну, прежде всего, это, безусловно, ОНО, автономные организации, это фонды, это инвестфонды, мы об этом говорили, да? И самое главное, это хозяева вот этих самых цифровых платформ. То есть они одни из тех, кто будут главными бенефициарами вот этой трансформации человека в аватар, по большому счету. А что любопытно, что сразу после того, как закончилась вот эта вот специальная сессия, буквально 5 декабря, это через пару дней, Майк Райан, это исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, делает очень серьезное заявление, он делает его публично. Я просто позволю себе процитировать, да, если вы не против. Потому что это начало определенных наступательных действий. Чем он говорит? Помимо прочего, следующее. Наша позиция ВОЗ, наша позиция, то есть это коллективная позиция, заключается в том, что обязательная вакцинация должна рассматриваться только в том случае, если польза для здоровья, которую вы собираетесь получить, от навязывания вакцинации очень-очень очевидна, и вы испробовали все другие меры для того, чтобы заставить людей сделать прививки. Я лично, говорит Райан, по-прежнему считаю, что лучший способ – это продолжать взаимодействовать с людьми и продолжать продвигать идею информированного выбора. А теперь внимание. Но есть обстоятельства, при которых угроза обществу, угроза системе здравоохранения, угроза экономике такова, что правительства, испробовав все другие меры, могут принять такое решение. То есть что такое «могут»? Способны, и у них должны быть для этого возможности, да, в переводе. То есть они должны быть уже наделены этими качествами. Вот это важный очень момент. Это поднимает реальный вопрос о правах человека, и это то, что правительства, внимание, должны рассматривать очень тщательно и быть абсолютно уверены, что выгода от этого превышает риски, что они сделали все возможное для решения проблемы нерешительности в отношении вакцин и других вопросов. И они считают, правительство считает, что у них нет другой альтернативы. Правительства стран должны к этому подойти. Это должно преследовать цель защиты конкретного человека, защиты общества или защиты системы здравоохранения. Должны быть очень четкие причины, по которым принимаются такие меры. Необходим диалог в правительстве, в учреждениях и с сообществами по этому вопросу. То есть, что сказал Райан? По сути, он заявил, что существует, первое, некое коллективное мнение, да, а сам по себе он не человек на заваленке. Еще раз, это руководящий, представитель руководящего органа, исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям, да. что существует коллективное мнение, что надо бы убеждать, но при этом есть обстоятельства, при которых можно нарушить международное право, нарушить право человека на выбор, когда речь идет о чем? О защите общества. Мы где-то уже слышали, Олег, да? Как общество защищало себя от тех сообществ, которые обществу, да, некий урон могли нанести. Это первая половина 30-х годов в Германии. Так вот, Райан сделал это, публично это заявление, есть видео. По большому счету, этот чиновник поднял не просто голос, а он спровоцировал своим заявлением пересмотр, начало пересмотра всего послевоенного мироустройства. Потому что там база была на том, что есть права незыблемые, да, в том числе право человека на выбор. Нет, оказывается, по Райану есть обстоятельства, когда через... Вот, то есть практически сразу с этого момента у нас начинается в нашей стране активное обсуждение, что в Госдуме? Ну, знаменитого вопроса я могу произнести, да? Да, можно произнести, да. По поводу класса... Здесь один. Уже да. Вы думаете, это просто случайное совпадение? Я считаю, что нет. Потому что то, как себя вели депутаты при обсуждении, да, на пленарном заседании Госдумы по этому вопросу, но по сравнению с тем, что себе позволяют депутаты Бундестага германского, наши просто, я даже не знаю, как их назвать. Слово «песочница» назовешь, как-то это вроде оскорбительно. Но мы не услышали практически, кроме, может быть, одного серьезного вопроса от представителей КПРФ, то есть по какому праву вы это делаете, да? Мы не услышали ни от одного из очень опытных политиков вот этого главного вопроса. А кто вам позволил, товарищ Голикова, да? То есть кто вам дал право пересматривать основы международного? Нет, все рассматривали, а будет вот так, а если вот эти, а вот эти вот возьмут коды, а вот у этих не хватит, да? А понимаете, я в этом во всем вижу одно, что мы находимся под внешним управлением, и те процессы, которые мы встроены в глобальные процессы, и здесь реализуем то, что со связью опять. Алексей, можно тебе-то вопрос я задам, пока Татьяна связь восстанавливает? Давай. Да, вот как ты думаешь, вот, Татьяна, у тебя связь пропала, я уже Алексею вопрос сейчас задам тогда. Вот, как ты думаешь, вот, до какого состояния люди должны были докатиться, чтобы вот, в принципе, сейчас ну, недопонимать, на мой взгляд, того, что происходит? Или наоборот, понимание уже как бы есть и... Вот что ты видишь вокруг тебя, общаясь с людьми, многие тебе пишут. Есть ну, понимание? Есть, еще раз. Ты, нет, вопрос он мне задал. Ты хочешь понять, до какого состояния скотинивания нужно опустить человека, чтобы он начал что-то делать или осознавать? Да, я хочу вот... Ну, ты мой вопрос очень жестко сейчас да, перефразировал. Ну, на самом деле так оно и есть. Вот смотри, сейчас я просто расшифрую это дальше. Что происходит? То есть происходит пересмотр, значит, послевоенного мироустройства. А это именно, значит, соглашение, которое страны заключили. И там, в общем-то, четко права, данные от рождения по праву рождения, были переписаны и записаны в так называемое соглашение. Да? Вот ну, все это задокументировано. И сейчас пересматривают именно это, эти права. Пересмотр идет прав на наше тело. Там, нас будут заставлять вообще, как бы и понятно, почему подводят именно какую-то часть общества, для того, чтобы не они сами заставляют, а вот мы диалог-то сделали, и настроить определенную сейчас часть общества против другой части общества, чтобы те заставили. То есть идет как бы собирание жара чужими руками. Вот скажи мне, как ты думаешь, что здесь у нас? Ну, во-первых, эта тенденция была намечена давным-давно. Новый мировой порядок созрел не вчера и не позавчера, а многие столетия назад он был создан. И сегодня мы видим уже в открытую расцвет вот этого самого бутона. А до этого все делалось как-то так вот скрытно, из-под тишка, кого-то с кем-то стравливали. А сейчас пришло время, когда все в открытую делается. Вот реально в открытую делается. Почему? Потому что людей довели уже до состояния безумия. Реально, до безумия. Через эти всякие сериалы, через какие-то тиктоки и прочую-прочую вот эту гадость, которая людям рассказывает только об одном. Как поржать, как нажраться, чем-то там себя накачать, и все, и больше ни о чем не думать. То есть людей оскотинили, и сейчас пришло время в открытую уже об этом говорить. И постоянно вбросы идут, ну так, по телевидению, ток-шоу проводится. Ну все, дошли до состояния барана, либо еще не дошли. До состояния свиньи дошли уже или еще не дошли. Вот я жестко сейчас говорю, но реально это все происходит. Постоянно вбросы, и отслеживают. Если хрюкает, значит дошел. Если по-человечески говорить, значит еще не дошел, надо дальше оскотинивать. Ну и дальше смотрят, какое количество людей заблеяло, захрюкало, а какие еще продолжают разговаривать на человеческом языке. Вот исходя из этого, когда критическая масса звероподобных людей, как они считают, вот оскотинившихся, уже которых они оскотили до конца, достигнет определенного уровня, можно просто будет уже в открытую, вообще ни с кем не советоваться, открывать все шлюзы и спускать воду. Все. Потому что вместе с этой массой снесет всех, которые более-менее разумные или которые пытаются держаться на плаву. Дальше. Все строится на страхе, обратите внимание. Все идет через страх. Постоянно пугают, пугают, пугают, пугают. Дальше. Через эти пугалки, ведь это не просто простого человека действует. Действует и на депутатов тоже. Это действует и на всех, которые там сидят в президентских креслах и так далее. Обратите внимание, их содержат в очень жесткой капсуле. Везде охрана. С простым человеком никогда не поговорить. Власть оторвана. Вот эта пирамида с оторванным глазом уже поднялась. И даже если представить, что какой-либо там президент, а слово президент означает представитель колониальной власти в какой-то колонии, колониальной власти имеется в виду британской короны, прочитайте исходное название, что означает президент. Не просто же так за президентские выборы там и должности все бьются. Значит, понятно, перед кем они танцуют. Так вот, вот в этой капсуле содержат, вот эта пирамидка уже с Сатурным глазом присутствует везде. Они не понимают, что делают. Даже если считать, что какой-то президент заботится о народе. Даже если вот это представить, никакой конкретной информации не приходит, что на самом деле это есть. Все находятся в страхе, все сидят там в этих масках, в каких-то костюмах, там что-то пробрызгивают и так далее и тому подобное. Они даже не имеют представления, что происходит. А вот те, которые ходят как на зарплату, у которых 400 тысяч зарплата, вообще-то в курсе, да, какая зарплата сейчас у депутатов, им просто говорят, делай вот это, делай вот это. Кто говорит? Так что здесь можно рассматривать с разных сторон. И со стороны власти, со стороны там, вот этой ВОЗ, и со стороны там, как ООН, и со стороны тех, кто содержит эти организации. Все строится на страхе всех запугать вообще, чтобы поверили все, что это существует, поверили в те, что это самое страшное, и в конечном итоге всех накрыть. И поэтому обратите внимание, сколько сейчас идет вбросов через средства массовой информации. Там уже начали наезжать на тех, кто хочет просто свои права защитить. Говорит, ну я же не скот, чего мне вот этот QR-код-то ставите на лоб? Говорит, а ты, значит, антиваксер, а ты, значит, там фашист, а ты разрушитель и прочее, прочее, прочее. И это все целенаправленная кампания, которая по одному лекалу делается во всем мире, который мир называется в кавычках цивилизованный. Так вот этот новый мировой порядок создавался многие столетия назад, вернусь к самому началу. И сначала это были войны по уничтожению здравомыслящих, самых лучших. Кто в бой-то шел? Ну, самые лучшие, кто защищал свою родину, свои семьи, самые лучшие, их выбивали. И выбивали, выбивали, выбивали, потом дальше кого с кем стравливали? Ну, братские народы с друг другом стравливали, чтобы нас осталось меньше, чтобы потом можно было спокойно заместить теми, кто более сговорчивый, кто что-то, может быть, не понимает, кого проще опустить куда-то. И в конечном итоге кто остался-то? Остались вот, кого можно запугать? И мы сейчас находимся перед чертой просто выживания, жизни или смерти. И поэтому все вот эти вот законодательства, которые принимаются, это уже в открытую, как я уже сказал, без всякого там скрытия, каких-то там разговоров о хорошем. Просто вот мы принимаем закон, если ты не будешь вот это вот делать татуировку на лоб, не будешь себе что-то вкалывать, все, тебя не пустят никуда вообще. И люди вместо того, чтобы понять, что мы являемся властью, чтобы объединиться и сказать «мы власть» и сделаться властью настоящей, они начинают покупать эти всякие там прививочные сертификаты, какие-то там QR-коды и прочее, прочее. То есть за деньги они обманывают сами себя, за деньги создают видимость, что мы это все дело приняли, а они видят, ну да, ну вы же платите, ну вы же покупаете все это дело, они же знают, что это покупается. Они же знают прекрасно, как это все делается. Но они говорят, ну вы же поддержите эту игру. И обратите внимание, в тех же самых думах и прочих-прочих, там не идет разговор о том, нужно это или не нужно. Есть этот, например, вирус, там, и опасен он, не опасен, и прочее. А там идет разговор, как принять QR-код, как принять вот эти новые законы. Там не обсуждается, существует, не существует. Вот что происходит. То есть за деньги, за 400 тысяч, люди конкретно уже, я не знаю, там, продали, пропили, что там, я не знаю, что они пьют, там, что нюхают, но реально просто вот они не обсуждают необходимость этого. Они просто обсуждают, как это принять, как это втюхать. И еще вот даже элементарный вопрос, который я задаю любому человеку, который вот кричит там за то, что там что-то страшное происходит. Говорю, если бы это было на самом деле очень страшным вирусом, вы бы уже все умерли за 2-то года. Ну, живут же люди, тем более в России, около 30% только сделали официально прививки-то, остальные все вообще ничего не делают, покупают коды, там как-то обходят и так далее. Ну, значит, видимо, это не страшный вирус. Значит, видимо, здесь политика, которая строится на бизнесе, и бизнес во главе всего, и политика, и религия, и прочее, прочее, прочее, все на этом строится. Ну, вы голову-то включите. Вот смотрят, как это бараны, да? Может, страшный вирус? Я говорю, кто вам сказал? Вы проверяйте. Если мы живем, значит, это не такой страшный вирус. Вот чума пришла, понятно. Черная оспа, понятно. А это что-то другое. У людей отключается здравомыслие. Вот что делает страх, вот что делают эти всякие там вбросы постоянные, отупление человека, перевод его в состояние того, что сегодня надо побежать заработать деньги, чтобы купить все продукты, чтобы их к вечеру в унитаз спустить. И все. И опять вот эта вот белка в колесе. Не мыслить ни о чем. Вот что вы думаете, вот эти депутаты, они откуда-то с Луны, что ли, прилетели? Нет. Их туда посадили, дали им хорошую зарплату, сказали, только попробуй не отработать зарплату. Все льготы снесутся, а там же помимо зарплаты еще льготы. Вот и все, вот мы тут и находимся. Простой человек, он стоит, не понимает, что делать. Ему необходимо дать информацию, что делать, как объединиться, и как это все, вот эту дрянь, вот этот фашизм, в худшем смысле этого слова, уничтожить, не допустить его. Вот какая наша задача сегодня. То, что люди смотрят в непонимание. Они сами за свои деньги, как я уже сказал, поддерживают всю вот эту систему, а потом удивляются, а что это зажимает, зажимает? Так вы же рублем проголосовали за это, даже если вы ничего себе не сделали, вы же это купили. Значит, сертификат-то появился в базе данных. Все, вы сертифицированы. Вы это, клеймо до вас стоит. А сделали, не сделали, другой разговор. И чем вас больше, тем проще принять. Ну, та же самая Голикова скажет, ну народ-то принял. Ну, смотрите, сколько сертификатов, посмотрите, сколько вот это, значит, народ-то принял. Теперь надо сделать так, чтобы было удобнее народу это получить. Вот о чем идет разговор. И не понимают люди, что они делают, сами же поддерживают. Так что вот находимся там, где находимся. Место объединения, каждый по своему углу сидит, забился и дрожит. Как бы его там не укололи, как бы его там не нашпиговали чем-то, и как бы там не грохнули. Грохнут, если будете сидеть. Вот что я вам скажу, дорогие товарищи. Ну, то есть через наше принятие фактически как бы все это дело и навязывает. Вот, Татьяна, ты как участник группы вот этого чрезвычайного реагирования, вы, насколько я знаю, в своей группе очень четко проявили и даже списки составили, опираясь на официальные данные, значит, системе ВОЗ, в общем-то, выделили вот эти точки влияния ВОЗ в нашей стране. И я знаю, что были попытки, значит, запросить тот документооборот, поскольку эти точки влияния, как выясняется, это наши бюджетные предприятия, которые финансируются за государственный счет. И фактически мы, как, ну, люди, можем спросить, узнать, а какой документооборот-то вообще между Всемирной организацией здравоохранения и нашим предприятием осуществляется? Вот какие ответы вы получили? Ну, во-первых, я должна сказать в продолжение, да, вот этой темы начатой, а все-таки что движет вот этими, кто принимает решения, да? Вот я раньше думала, что чистая коррупция, да? Ну, люди платят, люди отрабатывают деньги, да? Например, той же Голиковой сегодня вопросы не только у нас с вами, да? Сегодня вопросы у специализированных органов тоже, каким образом взаимосвязаны ее личные интересы с бизнесом, имеется в виду, да? С тем, с той вакханалией обязательности ПЦРов, там, тестов и так далее, да, и вакцин. Каким образом здесь присутствует госпожа Попова, нам тоже понятно, да, то есть материалов достаточно в прессе. Но мне в последнее время складывается впечатление, я вот готова тут поддержать некоторые размышления, что что-то с мозгами делают у них. Вот реально такое ощущение, что что-то вбивается в мозг, некая идея фикс. И она помимо коррупционных материальных заинтересованностей начинает двигать человеком в его приоритетах. То есть вот я тоже разговариваю с ними, с разными, да, и у некоторых я смотрю в глазах просто совершенно четко уверенность в том, что завтра, если это не сделать, мы все помрем. То есть вполне до недавнего времени нормальные, адекватные люди. То есть действительно применяются еще и какие-то методики психического воздействия. И я даже думаю, что действительно вот те, кто настолько отделен от народа, сделано это умышленно, чтобы вот в этой лоханке их проще было рулить ими, да, вкладывать тоже определенные мысли и мотивацию поведения. Вот это очень на ближайшее будущее очень интересная тема, потому что получается, ну представьте, что вы в самолете летите с бешеным камикадзе. Ну так, это примерно то же самое. Куда он нас ведет? Кем рулится? Кто его управляет, его мозгами? Это очень важная тема. И вот все, что касается, кстати, размышления о том, кто те люди, которые принимают решения, честно вам скажу, мы, когда слушали выступление этого, извините, я сразу открыто скажу, Шабаша в Москве, из тех представителей, которые сюда приехали, они приехали по теме неинфекционных заболеваний. Что это такое? Онкология, там, не знаю, сахарный диабет, астма и так далее, да, сердечно-сосудистые, то есть неинфекционные. Приехали люди сюда на двое суток, которые расположены были не где-то там на окраине, а в гостинице «Националь», в гостинице «Украина». А представители ВОЗ из тоже разных городов и стран, и о чем они говорили? Понимаете, когда я это все слушала, у меня было ощущение, что я нахожусь в какой-то параллельной реальности. Эти люди на полном серьезе рассказывали нам, что будущее и основа медицины — это телемедицина. Это уже четко, это просто не какие-то там фантазии кого-то или чьи-то проекты, нет. Это каждый выступающий говорил именно об этом. Что один из вызовов, вот это важно понять, для человечества — это старение человечества. Надо что-то с этим делать. Понимаете, да? Вот. Как быть, когда человечество стареет, то есть затраты вроде как на хронические заболевания надо увеличивать, но при этом это же неэффективно. Надо же что-то делать. А дальше, как на этих людях зарабатывать? Вот они стареют, они приобретают болезни, но как максимально использовать эти болезни для постоянной прибыли? Вот они на полном серьезе обсуждали это. И в каждом выступлении, практически в каждом, звучало то, что ковидная пандемия подстегнула эти процессы, и вот сейчас мы должны быть готовы к следующей и следующей пандемии и так далее. То есть вместо того, чтобы обсуждать проблемы неинфекционных заболеваний, мы слышали только одно — расшаркивание каждого нового выступающего, будь то из Казахстана, из Израиля или от нашей, так сказать, страны, выступала товарищ Голодец, очень интересная представительница, потому что сегодня она в правление Сбера входит и активно рассказывала нам про, так сказать, некие суперпроекты, ноу-хау, да, в экосреде. А до этого кем эта мадам была, не помните? А именно она была вице-премьером Голодец, которая курировала в том числе реформу здравоохранения, так называемую реформу. То есть, по сути, разрушение доступного здравоохранения и контактного общения с врачом. Именно при ней это происходило. И сегодня это показательный момент. Она представляет, как бы и говорит на русском языке, представляет страну, да, будучи уже на сегодня в бизнес-проекте. То есть одни и те же люди. Кто сегодня рулит, скажем, всеми этими медицинскими вопросами? Товарищ Голикова, да, вместе с товарищ Голодец. А не те ли это две дамы, которые, начиная с 2013 года, активно разрушали активно реализовывали некие дорожные карты. Те же самые люди, они никуда не делись. И то, что там звучало, ну, я не знаю, как это, нормальному человеку это слушать было бы, наверное, больно. То есть предлагались некие проекты, как заработать на болезни. Значит, каким образом это можно сделать? В качестве очень позитивного момента называлось следующее, что цифровые технологии, вот это очень важно, везде цифра, цифра, цифра, цифровые технологии на раннем этапе позволят у вас выделить те болезни, которыми вы пока не болеете. Но вы же можете заболеть через 5 лет. А понимаете, да? То есть это не изучение как бы вашей наследственности, как это было раньше, да, так это предположительно, да, что если у вас родители, например, диабетики, то, возможно, и у вас. А здесь вам найдут с помощью цифровых технологий то, что вас и не беспокоит. Но вот через 5 лет вы с этим обязательно можете столкнуться. Поэтому, чтобы не доводить до вот этого вашего будущего, вас сегодня следует что? Полечить. Предоставить вам что? Бигфарму предоставить. Понимаете, да? И вот это подавалось как некое достижение. Причем вот особенно забота о стариках. Зачем вам ходить к каким-то больницам, правда? А вот как в Германии, у нас 100% говорит там представитель из Германии, охвачено вот такой обратной связью телекоммуникации с врачом. Израиль тоже им вторит. Да не надо, чтобы ходили старики. Да им все домой доставят. Они там кнопочку нажмут и так далее. Но помните, мы затрагивали в прошлых разговорах тему, что задача метавира какая? Вот этого глобального проекта. Чтобы живого человека, то есть вот носителя скафандра, закрыть в его человейнике, в квартире, да, перевести его все интересы в метавир, виртуальное, да, пространство, в интернет, и подкармливать это существо периодически, например, с помощью дрона, понимаете, да? И лекарства, говорят, вам также принесут. Вот вы будете на себе носить какие-то счетчики, да, то есть они постоянно будут считывать ваше состояние, и на основании внимания договора с этой структурой медицинской, то есть это некая оферта, да, вы заключаете, вы будете получать все необходимое. А вот если вы не будете получать, то, например, представитель Казахстана заявил, что речь должна идти о солидарной ответственности. Понимаете, что это такое? Это означает, что вот у вас есть заболевание, значит, вам сообщили, да, какие у вас могут быть проблемы, и дальше вы должны работать над тем, чтобы они не углублялись, эти проблемы. А если вы будете вести неправильный образ жизни, то что? Вам будут снижать баллы, вам будут снижать возможности дальнейшего излечения. То есть их не волнует, какой водой, да, вы себя поете, да, грубо говоря, где вы ее берете, какую еду вы едите. Заключив договор, вы лично будете нести ответственность за то, что у вас в организме не так. То есть страховые компании, глобальные страховые игроки перевешивают всю ответственность по договору на кого? Да на вас, потому что они вам по телефону, по интернету будут сообщать, что вы должны делать. Некая такая профилактика. Понимаете, и вот все это обсуждалось на полном серьезе. Рефреном звучало следующее: у нас не хватает медицинских работников. У нас, оказывается, нет первичного звена. Представляете? Стесняюсь спросить товарищ Голикову и товарищ Голодец. А куда же они делись-то? Куда же вы их подевали-то за эти 8 лет? Представляете, да? То есть вот этим сейчас оправдывается, что раз у нас не хватает врачей и медиков, мы всех переводим, как сказал представитель Израиля, в дешевый вид доступной медицины. Понимаете? Для кого? Для нищебродов. Для касты нищебродов, в которую они определили практически весь шарик, носители вот этого скафандра. Понимаете? И вот ваш скафандр, по сути, для них каждую минуту должен давать заработок. То есть через эти носители, которые, да, электронные, на вас находящиеся, вам будет по программе ежеминутно предлагаться способ решения этой проблемы. То есть Big Pharma просто обалденно, так сказать, сделает на вас. Не только она. Естественно, это хозяева прежде всего электронных всех вот этих платформ, да, цифровых. То есть вы, каждый ваш шаг становится источником прибыли для них. При этом вы, как личность и все остальное, их больше не интересуете. Их интересует, собственно, то, над чем работают товарищи в Сколково. Вы не задавались вопросом вот для себя никогда, я вот задалась много лет назад. Как получилось, что среди юридических лиц, которые занимаются тем или иным видом деятельности, вот особенно медицинской, да, даже в Сбербанке она есть, посмотрите по диагонали, какими лицензиями и на что по КВЭДу имеет право заниматься Сбербанк, к примеру. Так вот там везде прописано, что кроме территории Сколково. Территория Сколково у нас какая-то особая территория, куда обычному человеку не сунутся. А чем они там все это время занимаются? Уже не первый десяток лет. Никто не задумывается. Ну вот ходят устойчивые, так сказать, такие слухи, да, что ребята там очень активно работают над разработкой, как это не смешно сегодня звучит, аватаров. То есть ваших цифровых двойников, копий ваших, которые и будут для них объектом обратного внимания. Понимаете, да? То есть вот этой обратной связи. Это на первый взгляд еще год назад идиотизм. Но когда мы в течение 2 суток слышали это практически от каждого выступающего, мы понимали, что эти ребята, съехавшиеся с какой-то там, да, определенной части света, они тут уже не поругу несут. Они реализуют свои планы. И самое интересное, знаете, оказывается, с 2014 года у нас в Москве на Леонтьевском 9 существует европейский офис ВОЗ за наш счет. Вы себе представляете? Мы ничего про него не знаем. Мы не знаем, кто им руководит, каковы цели. Да? Кто там, в конце концов, работает в этом центре. А что они делают? Сколько они наших денег тратят? Они за счет России существуют. Мы выяснили это вот сейчас. Мы сделали запрос, очень хороший запрос. А сегодня, я думаю, мы его пошлем в ООН. Пусть они нам расскажут, что это за цели. Потому что пока вот так на первый взгляд, ну вы понимаете, что их интересует? Их интересуют наши данные. То есть здесь находится какая-то структура, куда собираются, возможно, наши данные. У них же везде звучит. А главный вопрос – это глобальное здоровье. Глобальное здоровье – это ликвидация всех границ. Для получения информации – это, внимание, обмен генетической информацией. И, простите, следующий логический вопрос – а для чего она нужна? Это информация генетическая. Вы понимаете прекрасно, да, что на сегодня проблема замены органов, она никуда не девается. Вы же знаете, да, что очереди растут. Какая главная проблема, когда решается проблема получения органа. Да, насколько она приживется в этом организме, правильно? Ну, это объективные вещи. Так вот, у нас предположения совершенно обоснованные. Может быть, ребята этим здесь занимаются-то, потому что у них в докладах везде это звучит. Обмен, свободный обмен генетической информации. Вот, это уму непостижимо. Мы об этом узнали случайно, Олег. Понял. Вот я хотел бы несколько моментов прям сконцентрироваться на них. Ну, во-первых, ты сказала, что есть мнение, да, оно не только у тебя такое складывает, что с людьми работают. Я думаю, что Алексей тут, наверное, тоже разделит наше мнение. Смысл-то в чем? Что мы Голикову можем увидеть 10 лет назад, выступающий по телевизору, когда вскрылся обман, организованный ВОЗ относительно еще одной пандемии, да, по-моему, вируса свинячьего гриппа, да, как-то так он назывался. Вот, и, в общем-то, она не нашла тогда оснований вводить что-либо, какие-то специальные режимы по указке ВОЗ в нашей стране. Хотя уже к этому моменту и был подписан Онищенко, значит, документ, который ратифицировал все ГОСТы ВОЗ в стране, ну и так далее. Но не нашлось, да, может быть, заинтересованность не та была, действительно. Вот второй момент, на котором имеет смысл тоже сконцентрироваться, это то, что вряд ли у хозяев денег цель деньги. То есть я думаю, что деньги – это некое условие, да, или некий инструмент, благодаря которому будут осуществлены вот эти привязки. То есть вот будут использовать этот инструмент, то есть идет завязка как бы на финансовое состояние, на, ну, фактически сейчас без денежного момента никто ничего сделать не сможет, не поесть, купить ничего, поэтому если придет какой-то счастливый дядя Санта-Клаус и всех на праздник наделит каким-то так стабильным доходом, это будет, ну, голодными людьми, в общем-то, приветствуются, они будут готовы что угодно за это сделать. То есть как раз это средство построения вот этого нового дивного мира. Да? То есть они не ставят вот эту цель деньги, но они для того, чтобы их речь более-менее логично звучала, они вот эту эффективность, ее в чем-то надо измерить. И поэтому они сюда вносят этот экономический эффект и говорят, да, давайте померяем это, вот смотрите, это же легко заходит людям, которые сидят и считают деньги, по сути, на вот этой всей глобальной афере, да, не побоюсь этого слова. Вот. Дальше ты, значит, момент какой озвучила? Они, значит, собираются в Москве, да, в Москве всерьез вот эти штуки обсуждают, да. У нас уже созданы структурки, да, типа Сколково, типа института Гамалеи, который тоже непосредственно является точкой влияния ВОЗ, да, то есть они, эти все институты, Чумакова, да, центр, то есть это все центры, значит, которые на сайте ВОЗ, как официальные, как они, экспертные организации, да, на которых они опираются, то есть с которыми они взаимодействуют. Вот. В общем-то, они все увязали в какую-то такую единую структуру, в которой, значит, все четко по плану вырабатывается. Да? Более того, значит, то, что эффективность ставится, вот это денежное, не на первый план, это просто один такой момент, что на борьбу с ковидом, да, потрачено больше денег, чем на ту же самую организацию здравоохранения. Сколько там можно было новых рабочих мест, или в конце концов, значит, вот этому первому ряду персонала увеличить просто зарплату. Да? Один только пример еврейской автономной, значит, области, он просто показателен для всей России, когда там увольняются реаниматологи, увольняется куча медицинского персонала, и никто не трубит, что это чрезвычайная ситуация для здравоохранения, значит, для целого региона, потому что, ну, там реально, ну, там, если по 10 реаниматологов увольняются единоразово, которые не хотят прививаться, и, ну, это о чем говорит? Это говорит просто, ну, о том, что целенаправленно подводят. Увольняются, а мы к этому и шли. И слава богу, потому что у нас-то новый дивный мир, да, и мы уже как бы сейчас понимаем, какой он будет. Вот. И, значит, к чему ты еще подвела? Вот, Алексей, ты в курсе, что ты не легализован, по мнению госпожи Голиковой? А я вообще, наверное, не легализован вообще в этой жизни. Не легализован вообще, да? Смотри, ты не обращался в систему Минздрава, да, значит, с какими-то болезнями на протяжении последних, особенно последних 2 лет, то вот, значит, ты не легализован. Даже если ты, значит, болел чем-то, симптомно, бессимптомно. Я вот когда только этот, значит, вирус появился, я думаю, когда же нам ведут такую болезнь, как бессимптомный понос? Да, он вроде бы, ну, как бы ты им болеешь, он есть, но его нет, ну, потому что он бессимптомный. Вот. Ну, простите, да, за такое вот сравнение, но ты не легализован, да, то есть потому что ты не обращался. Так вот, госпожа Голикова, а таких, как ты, или а таких, как я, или а таких, как Татьяна, решил побеспокоиться. На самом-то деле вот эти, значит, коды хотят ввести для того, чтобы нас легализовать. Татьяна, что ты скажешь по этому поводу? Да, мадам Голикова, конечно, так сказать, поразила. Я ж филолог, я люблю детали, да, выступления слышать. Так вот, там действительно на пленарном заседании 16 декабря в Госдуме, отвечая на вопросы депутата Дмитриевой, она позволила себе вот эту оговорку, что нужно легализовать людей, людей, которые переболели. Мы можем послушать в эфире. Мы можем это сейчас послушать, да? Вот прямо коротенько там. Такое глобальное решение мы с вами выработали. Оно тоже зашито в проект постановления, который сегодня предложен комитетом. Речь идет о легализации, по сути, тех людей, которые не обращались в медицинские организации за постановкой диагноза. Поэтому еще раз хочу обратить внимание, что здесь два трека. Трек первый. Если человек имел положительный ПЦР-тест, но не обратился в медицинскую организацию, и человек переболел бессимптомно и не знал, что он переболел. Поэтому по первому направлению, для граждан, которые переболели до 1 января 2021 года, поскольку уже прошел год, мы рекомендуем привиться. И так рекомендуют все страны, даже в более ранние сроки. Что касается граждан, которые переболели, которые имели ПЦР-тест после 1 января 2021 года, эти данные хранятся у нас в базе. Эти граждане могут пройти тест на антитела, при этом мы не будем устанавливать никакой уровень антител. Мы будем фиксировать только позицию, либо они есть, либо их нет. Всемирная организация здравоохранения в наш адрес прислала соответствующие рекомендации, равно как и в адрес других стран, не мерить антитела, поскольку сегодня научных доказательных данных о том, какой уровень должен быть, нет. Есть только научные работы на эту тему. Соответственно, соединение двух данных, положительного теста на антитела и наличие или отсутствие антител, в данном случае наличие, дает возможность автоматическим образом сформировать сертификат на один год с момента фиксации положительного теста на ПЦР. Что касается бессимптомно переболевших, то там просто тест на антитела, и если они есть, то сертификат будет выдаваться на полгода, поскольку мы не знаем, когда человек болел, и не можем установить эту дату в связи с отсутствием обращения его в медицинскую организацию. Гражданин самостоятельно пройдет тестирование на антитела. И второй вопрос, который вы задали, который касается разработки вакцин против новых штаммов. Каждый раз, когда появляется новый штамм, наши ученые, разработчики вакцин, получая штамм, тестируют на свои вакцины, которые они разработали, на эффективность против нового штамма. Ровно эта работа сейчас ведется по штамму омикрон, и я очень надеюсь, что в ближайшую неделю-две наши ученые выскажутся по этому поводу. Достаточно, да. Вот вы поняли, что она говорит? У нас есть два трека. Третьего трека нету. У нас есть те, кто переболел, и те, кто переболел бессимптомно. Здоровых людей вообще нет такого. Не подразумевается те, кто вообще там... Быть не должно. Не заболевал. Быть не должно. То есть нас априори всех запихнули вот в больных. И я бы сказал так, уже больных, не просто больных, а больных недееспособных, которые сами о своем здоровье побеспокоиться и позаботиться не могут. Поэтому они нам и готовят тот самый вот новый дивный мир. Да, Олег, здесь с твоими словами говорить про понос. Если у тебя нет поноса, то в этом случае тогда тебя надо перевести по принципу Винни-Пуха. Значит, бессимптомный понос – это хитрый предмет. Если он есть, то его вроде нет, да? Вот надо, чтобы он был. Вот из этой же серии. То есть нет вариантов, что у тебя нет поноса. Он у тебя должен быть. Он может быть бессимптомный. Он может быть симптомный, но он может быть, он обязан быть. Поэтому тебя будут в дальнейшем вынуждать есть что-то, чтобы бессимптомный проявился в симптомы. Например, там обгаженные трусы, штаны, там, ну и прочее, прочее. Вот если это ты не сделаешь, тебя на улицу в общество нормально не выпустят. Поэтому, если ты не засранец, уж извини, дальше я буду твою тему рассуждать, то в том случае ты в общество нормальное войти не сможешь. Все. Вот такой принцип у них, все просто. И сразу скажу еще вот чего. Если человек крутится в каком-то деле, если там все время применяются вот эти термины, там, болезнь, вот это, он начинает свято верить в то, что он реально вот в этом существует, и это существует для него. И он говорит уже, убедив себя самого, такой психологический, шизофренический ход, это можете прочитать тех, которые занимаются психологией и, может быть, там еще более серьезными какими-то направлениями с психикой, которые связаны уже с патологическими. Когда человек часто говорит о чем-то, он свято начинает верить в том, что это существует. А когда здесь еще присутствует бизнес, в котором этот человек присутствует, то он, конечно же, поначалу верит в то, что он спасает весь мир, а потом для него это становится нормой, даже если он понимает, что ничего никого не спасает, но это бизнес. То есть здесь все показатели каких-то нестабильных связей в мозгах. Здесь какие-то вот уже проблемы мозговой деятельности, и здесь уже, скорее всего, клиника. Ну реально, ребятушки, это клиника. Человек сам себе убедил, что это есть, сам убедил, что он спасает весь мир, а потом все дело просто в бизнесе, потому что я в этом участвую. Все. Вот других вариантов здесь нет. Поэтому надо, чтобы у тебя был понос, как и у тех, у которых поноса не было, но которые себе сертификат купили, что понос у них есть. Все. Ну, друзья, если у нас, допустим, про Голикова, там, Голодец, про других, вот, ну, понятно, что они действительно в бизнесе. Мне вот, знаете, не совсем понятно, у нас есть главный санитарный врач по Нижегородской области, Кучеренко. Она тут недавно оговорилась, ну, будем считать, что оговорилась, а может быть, по окнам Овертона произнесла некую фразу о том, что они тем самым это вот QR-кодированием, жесткими мерами, зачищают популяцию, да? Ну, это раз. И, значит, вот наши соратники послали ей письмо, в котором запрашивали, на основании чего она ввела на территории Нижегородской области вот ограничительные меры. И мы получили ответ. Я вот зачитаю просто, чтобы прямо четко по тексту было. Согласно информации, размещенной на сайте Всемирной организации здравоохранения, пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах, о чем содержится информация на сайте. Ну, дальше адрес сайта. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, пандемии. Таким образом, принятие мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, не ставилось в зависимость от эпидемического порога и было обусловлено вышеуказанными обстоятельствами. Принятие официальных документов, подтверждающих введение эпидемии, не требуется, в связи с чем указать номер и дату документа не предоставляется возможным. То есть, другими словами, всего лишь достаточно, ну, вот для нашего руководителя Роспотребнадзора, достаточно появления на сайте этого Всемирной организации здравоохранения вот вышеуказанной информации о том, что начата пандемия новой коронавирусной инфекции, пошло распространение некой новой болезни. И все. По волшебству началось. Олег, тут есть несколько очень интересных моментов. Значит, вот смотри. Значит, мы получаем информацию, как она сама подтверждает, с сайта. Разместили на сайте, все, вперед, погнали, пандемия полетела. Ты в курсе, как появился омикрон в нашем пространстве информационном? Нет? Значит, пока практически все совпало со специальной сессией ВОЗ в конце ноября до 1 декабря, с 29 по 1 декабря. Значит, сразу говорю, с Леной специально интересовались коллеги. Из, внимания офиса в Южной Африке, офиса ВОЗ, позвонили, сообщили. Тут микрон. Все. Теперь все обсуждают в этой новой нормальности, что микрон есть. То есть кто-то где-то, да, нам сказал, и все обязаны в это поверить. И, естественно, запустить большой бизнес. То есть у них это теперь такая интересная практика. А вот все, что касается Роспотребнадзора, Кучеренко, обращаю ваше внимание еще на очень интересную деталь, что, в принципе, мы имеем дело, наверное, с какими-то массовиками-затейниками. Если вы захотите отправить электронное обращение на данный сайт, то те данные, которые будут указаны, они окажутся неверными, и вы в ответ получите информацию о том, что письмо не доставлено. Вас отправят на другой сайт, там внизу будет написано, да, где будет указана неверная ссылка. Когда мы туда позвонили, сказали, как же так? А нам, знаешь, что в ответ сказали, Олег? А кто вам сказал, что мы не получили? Я говорю, то есть как? У нас вот пришел ответ, что не получено. Ну вы же, говорит, не простое физическое лицо, вы же юридическое. Я говорю, что хотите сказать? Что если организации, да, к вам обращаются, то они должны понимать, что получив то, что письмо не получено, на самом деле письмо было получено. Я сейчас не шучу. У нас все это записано, наш разговор. Ты можешь себе представить? Теперь дальше. А попробуй зайди на сайт этой организации, найди аккредитацию. Нету там ничего на сайте Роспотреба регионального. То есть мы имеем дело с тем, чего нет. Это вот примерно как у Голиковой, да, с антителами. Мы что-то мерили, оказывается, их мерить не надо, потому что они имеют в этом отношение, и даже если мы их померяем, то надо все равно вот это делать. Понятно, да? То есть это наперсточники. И чем больше времени проходит, тем больше доказательств этого мы получаем. Вот. И еще, а кто-нибудь обращал из вас внимание, что вот здесь Роспотреба написано? Шеврон какой? Нет? Никто не знает. Там написано «карантин сервис». Почему Роспотреба – карантинный сервис? Догадываетесь? Я это все к чему говорю? Все не просто так, да? То есть карантин у них на руке. Значит, по этой причине там, где работает Роспотреб, я так понимаю, здоровых людей быть не может. Это должна быть одна большая лазаретная палата. Территория лазарета. Может быть, с этим связано то, что у нас не может быть неучтенных здоровых людей, потому что изначально юридически мы определены как кто? Как больные, недееспособные. Вот тогда понятно с карантином, понимаете? Вот вроде мы смеемся, а на самом деле под это дело, в общем-то, может быть, все идет. Потому что что значит легализовать здоровых людей? Легализовать где? Обычно их легализуют в каких-то юрисдикциях, правильно? Нужно еще легализовать права какие-то, да? Ну, как-то их как-то учесть, посчитать, да? В стадии. В законе где-то найти. Они были за рамками закона, а сейчас их надо легализовать. То есть... Посчитать, да. Чтобы учесть, чтобы на них завести минимальный... Да. В реестре. Да. Да. И вот здесь возникает вопрос, что за юрисдикция и что было первично? Какова цель? А потому что людей увели в игры с вот этим, с этой непонятной пандемией, да, люди там в бане сталкиваются, попадают в стрессы, там, так сказать, болезни обостряются, люди мрут, как мухи, да, потому что им за счет того, что лишили доступа к первичной медицинской помощи, да, элементарно, в связи с тем, что переформатировали все под ковид-госпитали и убрали целые важнейшие стационары, по этой причине люди сегодня реально уходят на тот свет, да? А на самом-то деле, может быть, все было связано именно с тем, что нужно во всем мире для кого-то переделать новые реестры, реестры новой собственности, понимаете, да? Что такое QR-код? Вы задумывались над этим? Какое отношение SPQR, да, имеет к QR, вот эти четыре буквы аббревиатуры Римской империи? Куда сейчас человечество во всем мире пытаются перевести в эти реестры? Для кого? Кто бенефициар этого? Кто выходит сейчас, постепенно выползает из тени? Шутки шутками, но складывается впечатление, что вот это все было изначально придумано для того, чтобы людей перевести действительно в какие-то иные юридические то ли трасты, то ли обязательства. То есть именно, неважно сейчас, как они называют, да, неважно, какого цвета кошка, лишь бы мышей ловила, да, как в Китае говорят, сертификат, как они сейчас говорят, или QR-код. Что такое QR-код? Это код товара, да? Для чего он присваивается в логистике? QR-код. Для того, чтобы отслеживать его местонахождение, правильно? То есть присвоили, из Китая он идет куда-то, да? И по соответствующей базе данных, да, мы отслеживаем его местонахождение и, что еще, его состояние. Правильно? Вскрыть, не вскрыть, там, так далее. Находится на месте или кто-то его украл и так далее. Доставлен, не доставлен. То есть, значит, здесь есть точно такая же заинтересованность, да, в человеческом капитале, иметь людей как товар, да, с постоянным отслеживанием местонахождения и состояния. Вот, собственно, может быть, это и была основная эта задача, которая реализоваться начала с помощью вот такого проекта COVID, финансового проекта, да, насколько мы знаем. Потому что акции под этот проект были выпущены до того, как появился первый заболевший. Понимаете, к чему сейчас все это? То есть товарищ Голикова, она, конечно, много чего наговорила, если разобрать вот, вот эти две минуты, мы там очень большую информацию мы можем взять, на самом деле. Вот. А то, что она так резко поменяла свое отношение спустя 12 лет, хотя, еще раз, те же заказчики, да, вот посмотрите даже видео того периода, да, посмотрите, как работал первый канал, да, что она тогда говорила, откуда это пошло и как эта так называемая пандемия развивалась. Вы увидите в основе этого проекта ту же самую Big Pharma, тех же самых людей. Понимаете? Вы увидите, что тот же Райан сотрудничал с кем? С фондом Гейтса. Никто никуда не делся. Люди те же, способы решения задач те же. Что такое? Что поменялось? Мы приступили к реализации финальной стадии вот этого длинного проекта, тут я соглашусь, да? Видимо, с этим связано. Возникает вопрос, а какова, это я свою точку зрения только высказываю, да? А какова финальная эта, ну, сверхзадача? Морковь-то в чем? Ну, я сразу прошу прощения, если оскорблю, может быть, кого-то из верующих своими умозаключениями, да, личными, но вы загляните в некоторые их планы, да, особенно, скажем, в какие-то метафизические вещи относительно того, что последний конец, да, человечества и последние времена, когда должны у них по плану наступить, где эти планы описаны? Они описаны в таких работах, как «Апокалипсис». Апокалипсис. Что значит «последние времена»? В переводе на язык бигфармы, на язык биологии, на язык биологического оружия, это когда люди перестанут воспроизводиться, да? Так, может быть, с этим связано? И мы имеем дело с программированием людей на определенные задачи, да? На четко определенные по времени события, да? И на то, чтобы внушить людям, особенно там, наверху, что избежать этого нельзя. Это программирование гораздо более древнее, чем нам кажется. И, скорее всего, у этих ребят ранее какие-то вещи получались. Вот. Я думаю, что здесь нужно вот еще в этом копать, потому что те, кто стоит сегодня во главе этих фондов, не только Гейтс и Рокфеллеры, это именно те структуры, которые занимались стерилизацией через вакцинирование в странах третьего мира, Латинской Америки и Африки. Поэтому они там, как говорится, свое прошли, и вот теперь мы идем к вам, да, это называется? Я думаю, тут еще многое. Ну, здесь, смотри, относительно 12-летней давности событий и событий сегодняшнего дня, есть еще одна добавочка. 12 лет назад во всю эту историю не были завязаны там генералы, не были завязаны, значит, какие-то руководители областей целых, да, регионов и так далее. Вот, вот сейчас можно послушать видео с генералом Речистым Красноярского края и, в общем-то, его прокомментировать. Там очень достаточно, на первый взгляд, не видна информация, но она прямо естественным образом прослеживается. Если можно вот это видео поставить. Мы сегодня во взаимодействии с Министерством цифрового развития Красноярского края по внедрению и разрабатываем соответствующую программу технического решения, которое позволит сканировать QR-коды прививочных сертификатов и ПЦР-тесты с точки зрения определения их фальшивых предназначений и, естественно, использования этих поддельных сертификатов обычными гражданами. Такая программа уже практически готова, и после принятия соответствующих решений нам позволит более в большом и серьезном объеме идентифицировать граждан, которые пользуются незаконными услугами и применяют фальшивые сертификаты в своей повседневной деятельности. Вот, на мой взгляд, о чем он сказал? Вот вроде бы такая информация, ну, в рамках какой-либо там подготовки или вот в парадигме тех событий, которые сейчас есть, она такая рядовая. А на самом-то деле он там проговорился, да? Мы сейчас что-то вообще делаем за наш бюджетный счет, и когда соответствующие решения будут приняты, да, это вот как мы с тобой к нашей заместительнице, представителя законодательного собрания ездили, да, то есть еще нет заключения правового отдела, а она уже за, да, то есть вот, ну, тут то же самое, еще нету нормативной базы, на основании которой он должен действовать как должностное лицо, а он уже тратит бюджетные деньги, и они уже осуществляют действия. Так они просто идут, готовятся к опережению планов, он уже включен, да, вот в этот процесс, и он уже заинтересован. Или как? Ну а как по-другому? Значит, есть какие-то иные способы управления, да, территориями, получается так? Какие-то иные параллельные приказы, да? Параллельные какие-то распоряжения, получается так? Может, еще что-то параллельное существует? А я вот с многими такими разговариваю людьми, у меня такое складывается впечатление, что им что-то пообещали в этом новом делном мире, да? Ну, что они займут там местоположение, не Саибов, нет, это за Англией останется, но за как бы место таких местных надсмотрщиков, да? В этом чудном, дивном мире, за данной территорией. И они считают, что они к этому сгодятся, к этому делу, да? И им что-то даже, наверное, обещано. Вот пытаюсь говорить с офицерами особенно, что правильно названа сегодня передачка «Рим предателям не платит». И могут сейчас пообещать все, что угодно, точно так же, как обещали 30 лет назад, помню, да? А кто-то на полном серьезе поверил в частную собственность, да, в незыблемость ее, в вечность, да. Хотя на самом деле чудный дивный мир начали активную фазу реализации, в общем-то, запустили в 81-м году уже, да, с заявлением от Тали, что ее не будет в перспективе. То есть те, кому внушали и вливали в уши ересь о том, что она у вас будет, ваша недвижимость, будет ваша частная собственность, и будет она незыблема, их уже обманывали. Их уже тогда изначально обманывали. А поэтому верить сегодня тем обещаниям, что в новом цифровом дивном мире вы надолго закрепитесь, ну это надо быть просто абсолютно неумным человеком. Потому что, безусловно, мавры сделают свое дело, они будут отработаны первыми. Вот. Для меня, например, это очевидно. Далее. Скорее всего, если вот этот губернатор, да, это губернатор Речицкий. Это генерал-лейтенант. Это МВД, главное управление. МВД. Да. Значит, существуют какие-то внутренние распоряжения, да, локальные акты, которые издаются в исполнение решений какой-то параллельной власти, Олег, не той, про которую мы все думаем. И, возможно, это признак того, что мы де-факто уже погружены в ситуацию вот этих самых экспериментальных правовых режимов, когда ни законы, ни права больше уже никого не интересует. И, возможно, еще одно доказательство всего этого, что люди обращаются в так называемые государственные органы, да, за защитой своих интересов, за защитой национальных интересов, как им кажется, а вместо ответа по существу они получают либо промежуточные отписки, что куда-то отправлено, да, это типа не наша компетенция, либо получают просто отписки о том, что все законно. Значит, между гражданами, да, то есть избирателями формальной этой власти и между представителями этой власти прямой взаимосвязи уже нет. И база взаимодействия какая-то иная. которая нам пока не разъяснена. Но де-факто получается, что она есть. Откуда деньги на это, ты правильно говоришь? Значит, кто-то что-то выделяет, но уже по каким-то другим бюджетам, правильно? Подо что-то другое, подо что мы не знаем. Это очень важный сейчас, самый актуальный вопрос. Каковы взаимоотношения, база взаимоотношений нас и тех, кто себя сейчас активно выводит в отдельную страту, да? И делает все, чтобы эти страты не пересекались, чтобы между ними были какие-то промежуточные организации, типа некоммерческих организаций, да, и не было прямой личной связи. Все через что? Через цифру, через электронное правительство. Вот здесь нужно понимать, что нам этот генерал, по сути, сейчас именно это демонстрирует, Олег. Да, у нас, я так понимаю, не только этот генерал демонстрирует это, у нас еще есть и ответы от Федеральной службы безопасности, от нашего нижегородского генерала. Вот, и, в общем-то, там как раз есть то самое перенаправление, да, на другие службы. Можем как бы вот этот тоже момент раскрыть. Знаешь, я еще вот помимо вот этих моментов хотел бы еще один вопрос обсудить. И он... То есть мы понимаем, что, допустим, 12 лет назад у них не получилось, да? И, в общем-то, большой дискредитации ВОЗ тоже не произошло, да? То есть вот вроде бы все обвинили ВОЗ в этом, и потом 10 лет прошло, утихло, и они опять запустили этот ресурс. Интересно, сейчас они не боятся вот этой самой дискредитации, да? То есть не боятся того, что она как бы... на этом воре шапка сгорит, да? То есть они просто идут напропалую. И может, как 12 лет назад, может случиться так, что проснется, значит, момент какой-то, да, то есть народ приподнимется, и где-то что-то вот, и где-то что-то произойдет, и все опять увидят, что это большой обман, как 12 лет назад, да? Вот. Я так понимаю, и этот план у них тоже, на мой взгляд, просчитан. То есть то, что они не боятся вот именно структуру ООН подставить под этот удар. То есть фактически это как бы делается для общества от имени общества, но не учитывая самих задач общества. Ну, то есть это сейчас так это выглядит. Вот раз они не боятся подставить структуру ООН под этот удар, да, то есть им, значит, получается, по плану Б, возможно, и демонтаж самой ООН, да, то есть как бы нужен. И если они доведут при помощи структуры ООН до конца, там тоже наверняка демонтаж этой самой структуры впереди грозит. Я так правильно понимаю? То есть без разницы сейчас, план А сработает или план Б. То есть что у них придет на смену ВОЗ, если вдруг вот ВОЗ провалится? То есть как, вот это сейчас уже видно или не видно? Или как раз это и есть те самые параллельные структуры управления, которые готовы подхватить эту часть? Вообще, как версия, я могу, пожалуй, согласиться, что когда идет выдвижение, как говорится, да, структуры, то обязательно есть несколько планов, да, и несколько проектов. А у меня тоже складывается такое ощущение, что, скажем, представители ВОЗ или ВАЗ, да, ассамблеи вот этой здравоохранения, они действительно публично подставляются. Но вот любой думающий человек, глядя на то, чем они занимаются, что они произносят, а, безусловно, уважение эта структура не вызывает. Да? Кроме того, все чаще эта система критикуется за несоответствие задач и реальных дел, за очень большие бюджеты раздутые, да? За большое количество, как многие считают, бездельников, да, которые там очень неплохо себя чувствуют. И тем не менее ситуация продолжается. Как версия, конечно, можно предположить, что у бенефициаров всего этого, всей этой вакханалии, этого шабаша глобального, да, есть идеи, есть замыслы демонтировать вот все международное законодательство через попытку демонтажа вот этой структуры, да, международного поля для договоров, которые сегодня являются ООН. Почему? Потому что, безусловно, их очень сильно не устраивает наличие права вето, я полагаю, да, особенно вот после последних событий, где Россия наложила вето на инициативы комиссии по климату, а это еще раз доказало то, что на сегодняшний день есть некие столбы, да, некие препятствия для реализации конкретными структурами конкретных планов. Может их это устраивать? Я думаю, что нет. Это еще одно доказательство туда, вот в мою эту, да, копилку, что, безусловно, этих ребят подобные вещи не устраивают. Потому что есть те, кто берет на себя ответственность за соблюдение международного баланса. А это уже не национальное государство, да, это конкретные структуры, которые, как правило, являются ядерными державами, да, на которых повышенная находится степень ответственности за мир во всем мире. И, безусловно, они одновременно могут препятствовать вот этим глобальным интересам. Так вот, подставляя под какие-то конкретные проколы именно ВОЗ, возможно, дискредитируется сама идея ООН для того, чтобы ее заменить на какую-то другую. Мы помним, с чего начиналось, ведь у нас ООН не сразу возникло, да? Название какое сначала было? Лига наций, да? Лига наций. А вот сейчас в кулуарах носится другое название – Лига демократий. Вот не та ли эта структура альтернативная, которая готовится и уже подготовлена для того, чтобы через вот эти новые механизмы, которые они хотят быстро отработать, да, механизмы по пандемиям так называемым, да, в новых обстоятельствах в жизни всего человечества, не хотят ли они на базе, например, вот таких климатических проектов создать новые международные войска, в том числе белые каски, которые будут решать проблемы по вспышкам, да, то там, определенных пандемий. То есть это, возможно, как элемент, да, силового блока вот этого нового мирового правительства, когда вот эта дискредитировавшая себя контора, она валит под корень ООН как структуру. Может и такое быть, Олег? Для того, чтобы эти вышли на арену белыми, пушистыми и незапятнанными. Да, так. Вот, смотри, еще такой вот момент. Если вот мы ВОЗ рассматриваем, у нас спецпредставитель, по большому счету, еще 17 февраля выступаю в Москве перед депутатами Государственной Думы, или просто, да, в Государственной Думе, может, там еще представители общественности присутствовали. Она еще тогда заявила, что в России необходимо, это Милита Войнович, да, спецпредставитель, необходимо усиление законодательства в области иммунопрофилактики в России. А именно, да, это прививочная кампания для детей. Вот я сейчас со многими общаюсь, и есть среди круга общения люди привитые, есть непривитые. Но большинство из них говорят, сунутся к детям, мы выйдем, будем защищаться. Вот. Я, в общем-то, понимаю, значит, вот эту вот степень защиты, то есть это будет некий повтор того, что сейчас творится на улицах в Европе, да, то есть там, где уже ввели принудительную, значит, процедуру жижации, вот, и, значит, там люди вышли на улицы и что-то жгут, что-то палят, и, в общем-то, когда мы писали нашим сотрудникам, мы эти вопросы все задали, мы задали вопросы, потому что если вы сейчас непосредственно те, кто должен защищать конституционные права нашего общества, ничто для этого не сделаете, то варианты останутся буквально у людей один. Один вариант останется. Либо, ну, на самом деле два, да, либо признать, сдаться, либо выйти защищаться. Да? Но если мы говорим о человеках, которые не в состоянии животного, да, люди, которые не в состоянии животного находятся, то они, естественно, они все будут там на защите своих прав. Я имею в виду, там это на улице или там, где это будет. Да. Я ни в коем случае не призываю сейчас никого никуда, я просто анализирую то, что происходит. Вот. И, соответственно, нам-то в этой ситуации что делать? Да? То есть вот какой выход вообще из всего этого? Понятно, что есть некие планы людей, значит, что-то демонтировать, пересмотреть послевоенное мироустройство, лишить нас прав, данных нам от рождения по праву рождения, при этом это сделать руками тех же самых представителей в нашем обществе, там, с генеральскими ли погонами или с 500-тысячными зарплатами депутатов, да, как вот правильно с Алексеем разговаривал, Татьяна, ты сказала, что один человек, пожалуй, на все там 450 на весь депутатский корпус что-либо разумительное, да, произнес. Остальные, ну, наверное, с похмелья не отошли, пускай не обижают, да, ну, потому что настолько безосмысленные речи. Вот. Нам-то что делать дальше? То есть, вот, да, будет демонтаж, будет это. Я понимаю, что в Европе начат, и в Америке начат процесс Нюрнбергский, но под номером 2, да, то есть подали в суд, общественность собирает. Вот здесь мы сейчас как можем непосредственно противопоставить, какие действия мы можем совершить? Вот, что ты думаешь, Татьяна? Ну, во-первых, по поводу Войнович, да, я вот тогда ты сравниваю. Вот вы сегодня говорили, что 11 марта 2020 года, да, там какие-то мероприятия, да, начались как бы осмысления в связи с пандемией. А вот обратил внимание, Войнович делала свое заявление, насколько я помню, в феврале, да? 17 февраля. Она сюда уже приехала с определенной задачей, да? Она уже озвучивала эти задачи, и они были связаны с детьми, да? То есть она об этом говорила открыто, что их интересуют дети, и их интересует вакцинирование, да, как база для борьбы с вот этим явлением, которое еще пандемия-то мы где прочитали, в каком она месяце появилась на сайте? В марте. А мадам уже приехала. Давай сравним. Когда она приехала, Войнович? Ну, выступала она 17 февраля, то есть за месяц до начала пандемии, грубо говоря. И их интересовали дети. Я вот обратила внимание на эту даму, знаешь, чисто по-женски. Я обратила внимание на ее дресс-код. Знаешь, что у нее было? Вот, видишь, мой шарфик, да? Ты там что-то такое для себя неожиданное видишь, нет? А я смотрела на принт шарфика. Так вот, мадам появилась у нас здесь, а в разного цвета шарфиках, но с одним и тем же принтом. Знаешь, я внимательно приблизила, рассмотрела. Там были черепа. Для меня это определенный показатель, потому что дама бальзаковского возраста, вот, скажем, я себя туда же, да, причисляю, просто так на себя черепа напялить, но это надо как-то быть очень готовой. Именно к такому миропониманию, понятно, да? То есть она нам всем просигналила, на самом деле. И предположение сразу в голове конкретное возникло, кого она здесь может, да, представлять. Какие международные структуры, да? Мы же знаем такие структуры, как череп и кости, да? Достаточно такой мощный орден, да, из которого выходит мировая элита управления. Вот я это все к чему? Потому что уже заранее понятно, что их интересуют прежде всего дети. Это вот в продолжение моих предположений, да, относительно депопуляции человеческой на Земле. Вот. А если она уже заранее приехала, это озвучила, значит, все трезво мыслящие люди должны понимать, что старики, они у них уйдут, да, потому что это для них балласт. Они об этом тоже заявили как о вызове глобальном. Но их интересует прежде всего детский капитал. Поэтому если у них это в планах есть, и если это просто наблюдать, как в кинотеатре, то однажды, как в той рекламе, они к тебе придут. Это очевидно, да? При этом мы наблюдаем, что чисто формально они должны, скажем так, получать наше на то согласие. Мы это видим? Они нас вынуждают, они нас обманывают, они нас принуждают к чему-то, да, к каким-то действиям. но они не пытают пока, да? То есть они нашу волю прогибают, но тем не менее решение-то принимаем мы, да? Вот это нужно для себя отметить. То есть, значит, первый момент, мы должны это осознать. Второй, мы должны изучить вот эти правила оферты, потому что такое ощущение, что мы играем с пиратами, да, на нашей территории, для которых, еще раз, те законы, про которые мы думаем, что они тоже для них, эти законы, эти люди наверху не соблюдают. Значит, они с нами общаются по другим законам. По каким? Ну, внимательно смотрим те документы, которые они нам предлагают на подпись, и видим, что это офертное вексельное право. Значит, мы должны его начинать изучать для себя. Это наша система самозащиты. Мы должны понимать, что если тебе кто-то предлагает на подпись приказ, штраф, все что угодно, ты, зная основы вот этих двух видов права, ты можешь с ними согласиться или не согласиться. Правильно, Олег? У тебя есть право отказаться от этого. Значит, для того, чтобы реализовать это право, ты должен перестать что делать? Бояться. Правильно? Ну, если у тебя есть воля, и ты ее заявил, они худо-бедно должны будут с этим какое-то время считаться. Правильно? Ну, они сами это прописывают в документах, что у тебя есть право, берем тот же самый документ на укалывание. Они прописывают добровольное согласие или отказ. То есть ты можешь отказаться. Да, они будут тебя проверять на вшивости дальше. Но отказаться ты можешь. И если ты откажешься, значит, тебе услуги, данные от этой системы не нужны. Это первый момент. Второй момент. Я думаю, настает время для очень серьезного разговора с нашим сообществом, в том числе юридическим. Вот над этим сейчас очень серьезно думаем. Над пониманием вообще права как такового. Потому что именно право нас хотят лишить. Мы должны совместно освобождаться от стереотипов. Кто это? Мы, правоведы, да, и юристы, да, то есть те люди, те профессионалы, к которым обращаемся, да, за помощью, и которые, как им тоже так кажется, стоят на охране наших прав. Им так тоже кажется. Но это тоже иллюзии. Нас всех ввели в эти иллюзии. И как за морковку ввели вот туда. А на самом деле работают по другим правилам. Мы должны от этих стереотипов отказываться и рассматривать нетривиальные подходы вот к этой системе, которая ползет. Теперь дальше. Значит, если их интересуют наши дети, мы должны понимать, что защитить наших детей в одиночку не удастся. Самоорганизация общества. Что такое самоорганизация? Когда у тебя есть деньги, да, у меня есть знания, а у третьего есть тележка, да, предположим. Мы должны находить людей своей волны. А на сегодняшний день мы обратили внимание, что к нам очень активно хотят присоединиться европейцы. Именно юристы. Вот они чувствуют этот момент. И мы на самом деле открыты сейчас к диалогу со всеми, независимо от границ, потому что процессы, которые сегодня происходят, они так или иначе одинаковые. Только в одном где-то одно, да, в другом ослабляют, в четвертом и так далее. То есть меняют просто как наперстки, да, на столе. Но процессы идут похожие. Это глобальный, да, движется момент. А люди должны будут выкристаллизовываться и находить близких по духу. А я полагаю, что если ты не поддаешься на вот эти вот методики, да, которые к тебе применяют, если ты не боишься, а это главное, а не боишься ты тогда, Олег, не сочтите это за патетику, когда ты понимаешь, что внутри тебя не пусто, что там внутри Создатель, ты не один. Вот. И если в тебе это есть, это как-то не дает поселиться страху, место занято для страха внутри. Это дает повод, на самом деле, я была в таких ситуациях, когда ты отдаешься этому состоянию, и ты знаешь, как будто свыше защищает. Это вот особое такое состояние. Мне даже кажется, что сегодня все эти ковидные дела, они нас вот в этом смысле еще как-то сквозь жернова пропускают каждого. Потому что здесь каждый сейчас будет. Каждый будет свой экзамен проходить. Вот. И на степень вольности, да, то есть можешь ли ты, имеешь ли ты право иметь волю. Вот. Мне кажется, что если мы каждый, еще раз, каждый начнет с себя, у нас есть шанс сформировать не только единую волю, но единое как бы пространство. Ты же знаешь, о чем я говорю. Когда это пространство начинает и работать, и защищать тебя вместе с твоими единомышленниками. А это первое. Второе, я считаю, что у них время уходит, у этих ребят. И в этот раз у них есть шанс проиграть. Если мы не будем на веру, на слепую веру, принимать все, что нам в качестве незыблемых истин с детства вбивали, я имею в виду прежде всего определенные программы зомбирующие. Шанс есть. Я считаю, что хотя бы просто даже потому, что мы чем дальше, тем все больше видим эти планы, да, и вот эти вот теневые, они все-таки начинают высовываться. Алексей, а ты как многолетний ведущий своего семинара, как жить без страхов, что скажешь, что нам делать в этой ситуации? Да все верно было сказано по поводу страха. Если внутри живет Бог, то страха не бывает. Негде поселиться. Одно с другим не уживается. Поэтому надо понять, кто я, тварь дрожащая, либо тот, кто имеет искру Божию. Я хочу немножечко дальше пойти. Дело в том, что если мы соглашаемся либо не соглашаемся с тем, что нам предлагают, мы находимся в позиции того, кто так или иначе близок к позиции жертвы. То есть мы пассивны, мы можем только согласиться с тем, что нам дают «да», либо не согласиться с тем, что нам дают «нет». Но, на мой взгляд, пришло время выйти из состояния соглашаться либо не соглашаться и начинать предлагать и навязывать свою волю, волю народа. Как это сделать? Часто говорят, ну вот вы говорите, говорите, а как сделать? Но уже об этом много раз говорилось, про объединение и прочее, прочее. Можно послушать различные передачи, чтобы сейчас не семинарить нам в очередной раз. Надо для начала понять, вокруг чего все крутится. Четыре уровня бытия нашего надо учитывать. Первый уровень бытия – это здесь и сейчас. Заработать, срубить денег. Вот срубить бабла, все, рубим капусту. Второй – создать условия для того, чтобы кто-то рубил эту капусту и распределять эти деньги, которые достались откуда-то. Третий уровень – это управление деньгами. Это которое как раз вот для второго уровня эти деньги сливают и дают программы, которые они должны воплотить, чтобы эти деньги освоить. Чтобы до первого уровня дошло, чтобы там была грызня из этих денег. Кто быстрее добежит до кучки денег, тот и прав. А чтобы быстрее добежать, значит, надо много-много чего сделать. А четвертый уровень, как правильно сказал Олег, он в деньгах не нуждается, потому что они идеологи. И так деньги все принадлежат им. Они для третьего уровня диктуют условия бытия, и вот третий уровень создает все, что доходит до первого уровня, то есть для всех простых людей. Но так или иначе, четвертый уровень подсознательно тоже завязан на деньги. Хотя они их и печатают, хотя они их задают. Сейчас, кстати, из печати они переходят в цифровое. Это еще проще. Раньше надо было составами возить, пароходами эти деньги, заботиться о безопасности. А сейчас достаточно правильные сервера поставить, и все. Щелк, у тебя уже деньги ушли куда надо или вернулись откуда не надо, да? Поэтому они сейчас все упрощают, в цифру переводят, в барана клеймо. Понятно, сколько, сколько еды, сколько чего, лишних убрали, более спокойных оставили, те, которые шерсти больше дают, и все. То есть, другими словами, все в современной цивилизации завязано на деньги. Если вы поддерживаете эту цивилизацию, даете на себе заработать, если вы сами работаете в этом деле, то вы так или иначе себя уничтожаете. Потому что все бразды правления находятся у них. И вам останется только соглашаться, либо не соглашаться, протестовать, либо не протестовать. Но, уверяю вас, протестую против одного закона, пока вы будете писать, собирать подписи, чтобы их были миллионы, чтобы это как-то воздействовало, они выведут еще 10 законов, потому что подписать дурной документ сверху один и направить его по схеме работающей намного проще, чем собрать тысячи и миллионы подписей против этого закона. Это не выход для нас. Мы утомим в этой волоките, мы будем прыгать, скакать и так далее. Конечно же, что-то нужно делать. Конечно же, те герои, кто на местах поднимается и протестует, там, показывает свою волю, призывает людей. Но это первый шаг, это полумера на сегодняшний момент. Это не спасение. Мы все дальше и дальше будем в этом погрязать, в этом будем тонуть. Ведь обратите внимание, какая была радость. Вот они отменили при нем закон о QR-кодах. И в этот же день, как только все радовались, приходили сообщения, ой, молодцы, русские люди молодцы, отстояли. И в этот же момент прям в Думе новый закон принимается, где другими словами все то же самое. Мы только-только тут начали возмущаться, выходит подруга очередная, там с другой подругой, и тут такую барыню выплясывают под 7.40, что прям диву даешься. Как у них все здорово получается. Полумерами нельзя жить. Необходимо понять, либо мы хозяева на земле, и тогда надо вести себя по-хозяйке, создавать свою экономику, создавать свои взаимодействия, распределительные структуры, производства и прочее, прочее. Местное самоуправление на основе экономики, профсоюзы и так далее. Вот это объединение, чтобы быть-то хозяевами на земле. А не бороться с тем, что эти отрабатывающие деньги, свято уверившие, что они господа, свято уверившие, что они правое дело делают, свято уверившие, что они всех спасают, но все ради бабла. Вот чтобы от них избавиться, чтобы вот не сидеть под ними, не принимать да или нет, не быть в состоянии дурачка компьютера, который только нолик, единичка, да, нет, хорошо, плохо. Вот эта двойственность нас погубит, надо из нее выходить. Все, забыли. Свое надо создавать, быть народом, хозяином этой жизни, творцами своего будущего. За своих детей, чтобы потом не переживать, за своих внуков, чтобы не переживать, чтобы наши внуки не проклинали нас, как баранов, которых еще дальше запустили, вот в это стойло и так далее. Вы поймите, создается концентрационный лагерь, где QR-коды теперь не просто татуировки, где QR-коды вот везде вбиты во всем. Вот это создают. И концентрационный лагерь из виртуального будет превращаться физически. Смотрите, одно распоряжение, закрылись куча предпринимательских контор. Одно распоряжение, закрылись куча там торговых компаний. Одно распоряжение там, и вы выстроились в очередь. И в очередь выстроились не для того, чтобы счастье себе получить, а потому что без этого дальше вы ничего не сделаете. Но сколько вы будете молчать-то, сколько вы будете ждать очередного какого-то призыва, очередного какого-то распоряжения и прочее, прочее. Сколько? Вы поймите, с каждым днем все хуже, хуже, хуже. Никто о вас заботиться не собирается. Поэтому для того, чтобы не допустить очередного концлагеря, уже превратившегося вот в физический концлагерь, где вас просто будут гнобить, где на мороз вас будут голышом выбрасывать, необходимо стать человеками, вернуться к самоуправлению, к самоопределению, к самообеспечению и всего того, что вот в понимании державы существует. Только так. Иначе все наши слова будут так. Сколько там врагов существует? Что они там придумали? Да мне, честно говоря, уже понятно, что они там придумали. Мне понятно все эти 4 уровня. Мне понятно, кто что распределяет. Понятно, кто этими ВОЗами, ООНами там распоряжается и так далее. Понятно, что ООН для них это как сейчас бельмо в глазу, и давно оно уже не действует в полной мере. Там единственное, что можно сделать, попытаться наложить вето. Но наложили его вето ООН, а США, там, Германия и прочие, там, Италия, просто мимо ООН ввели свои войска, и все, и долбят. ООН возмущается, как так, почему мы там... Ну а что, это наша инициатива, мы туда пришли, еще же НАТО существует помимо ООН. Так что ООН, понятно, это просто формальная мешалка, которая вполне возможно уже отжила для них, и она и нужно избавиться. И российских чиновников там никто не ждет. Никто не ждет вот этих папуасов, которые поставляют туда газ, нефть, лес и прочее, прочее. Не ждут вас там, ребята. Да, активы ваши сейчас там. Но все дальше и дальше будут убирать структуру, где вы хоть вякнуть можете чуть-чуть. Вы там им не интересны, как какие-то крутые ребята, которые крутую страну поддерживают там. Ну, вот хоккей тут был, СССР было написано. Написать-то можно, это радостно, конечно. Написали, вспомнили, откуда вы родом-то. Это недостаточно. Надо понять, что если вы в этой цивилизации существуете, боретесь за свои активы, которые там прижали у вас на Западе, если ваши дети там находятся как заложники, как это всегда и делали, то вы что там плохому идете? И в конечном итоге доведете народ до того, что они за вилы возьмутся. И будут вас отлавливать и просто лупить. И никто не успел, но тот и останется здесь с вилами в попе. Вот это надо сейчас понять. Вы должны понять, с кем вы сейчас? С народом? С Россией, с Русью, с миром? Либо с цивилизацией, где вот эти четыре уровня вот этой пирамиды курятника существуют. И вы не наверху находитесь, и даже не на третьем уровне вы находитесь. По большому-то счету. Вот что сейчас нужно всем нам понять. И тем, кто наверху сидит, и тем, кто внизу. Низы не могут жить как вот и терпеть. Революционная ситуация. Да, верхи не могут. Потому что подчиняются тому, что разрушает всех, и низы, и вас. Друзья, не доводите до крайности. Ну, посмотрите, народ до чего доведен. Чего вы еще дальше хотите? Бараны ведь тоже рожки имеют, тоже бодуть могут, и свиньи покусать могут. До зверина, что ли, уже довели? Ну, нельзя так, нельзя. Включите головы. Сколько вы будете прогибаться под это все? Сколько вы будете плясать? Из-за чего вы пляшете-то? Вы даже десятой доли того не получаете, что принадлежит вам, по сути. А народ вообще и сотой, и тысячной доли не получает того, что принадлежит ему. Не проще ли перестать туда вот это все отправлять и стать единым? Я понимаю, что люди без совести это не поймут. Я понимаю, что спившиеся и наркоманы тоже это не поймут. Но где-то здравомыслящие-то есть. Хватит уже ждать, когда там кто-то примет какой-то закон, который нам будет нужен. Не примут. Становиться надо власти на своей земле, народом. Как наследникам тех великомудрых предков, которые эту землю отстояли, пролили на ней кровь и пот, для того, чтобы мы здесь жили. Вот это надо сделать. Только объединение, осмысление. Хватит, говорю, врагов считать, врагов бить надо, так говорил Суворов. А мы все там, вот что там они примут, вот что там. Мне сейчас, говорю, плевать, что они примут, потому что мне понятно, что они будут принимать все против нас. Дела там делать. Пару слов от себя скажу. Процесс шел давно, да, и долгие года, я бы сказал, даже десятилетия, происходило разрушение родовых семейных ценностей, системы воспитания, системы образования. И сейчас уже не родители воспитывают детей. Вот эта вот ущербная, непонятная система образования нашего Министерства образования, да, вот прямо... То же, как Министерство здравоохранения, которое развалило систему здравоохранения. Также у нас система Министерства образования занимается развалом самого образования, да, детского. Вот. И понятные причины, зачем все это делается. И понятно, что нам делать. Нам надо сейчас самим все восстанавливать. Вот я поддержу Алексея в плане того, чтобы надо становиться действительно хозяином своей жизни и хозяином того, что ты хочешь. Управлять, наконец-то, уже начать тем, что вокруг происходит. Не ссылаться ни на кого, постоянно не искать причину, почему ты что-то не смог, а находить силы для того, чтобы ты смог. Да? Вот. И мы действительно начали именно с образования и подготовили образовательный клуб Народного славянского радио school-образ.ru. Там можно регистрироваться. Вот. Это соборный проект для как раз становления своей системы образования. Ну, чуть подробнее, я думаю, мы на радио раскроем саму стратегию и то, что там будем делать, и в том числе и профсоюзах будем разговаривать, не боясь ни цензуры, не боясь ни каких-то ограничений, еще чего-то. Ну и при этом мы будем реальные там дела делать, и они уже сейчас там есть. Так что вот можно вступать, регистрироваться, тем самым поддержим и Народное славянское радио, становление народного образования и многого чего другого. Ну, я все-таки по натуре оптимист. Я, тем не менее, думаю, что не стоит оставлять без общественного внимания и контроля так называемую власть, потому что власть, когда мы говорим, это ведь не только Кремль, это не только Госдума, это еще регионы, да, регионалы, те, которые к нам ближе, которые рядом с нами живут, да, на той территории, где живем мы и наши дети. И в этой части обратите внимание, как себя на том самом пленарном заседании по вопросу QR-кодов, да, потому что вопрос-то не ушел. Он же теперь сейчас будет дорабатываться, да, по одному из законопроектов, да? И, как сказал Володя, да, спикер, снова будет отправлен на получение мнения в регионы. О чем это говорит? О том, что, тем не менее, несмотря на то, что они себя, возможно, считают большими и великими, но определенные опасности для себя и для персональной своей ответственности они видят и понимают. Они в очередной раз сейчас предложат, скорее всего, местным нашим так называемым депутатам здесь, на местах, в регионах, да, в республиках и в области, снова поднять руки, Олег. Первый раз подняли, и ребята понимают в Москве, что, особенно получив убеждена наши доводы о том, что сама постановка этого вопроса — это уголовное преступление, они совершенно не хотят в этом мараться. Они снова будут сюда отправлять. Необходимо работать очень серьезно под каждого депутата, держать под персональным контролем, работать с ними. И рассказывать им, что мы не знаем, как карта ляжет. Да? Если карта ляжет так, как нужно народу, то за это именно эти Ивановы, Петровы, Сидоровы, Щетинины и так далее понесут персональную ответственность. Потому что они были наделены определенными полномочиями. Точнее, не то чтобы мы их наделили, но они сами их взяли. Вот за это и будут отвечать. Вот работать в этом направлении, я считаю, следует продолжать. Потому что если Володин это понимает Голикова, которые хотят это все назад отправить, значит, точно так же должны понять те из недалеких на местах, кто пока этого не понял. Работать нужно с ним продолжать, я считаю. Вот. Что касается объединения, собственно говоря, самое время задуматься над вопросом, а кто мог распустить, например, такое понятие, как народные советы? А может, никто не распускал? Может быть, просто их настало время восстановить? Не организовать с нуля, а восстановить. Заявить волю, да, на понимание власти, да, коллективные, какая есть и какая, может быть, все это время лежит и ждет, когда мы, наконец, прочкнемся, и не просто вопросы будем задавать, а заявим волю на советы, да, на самодержавие в понятии самим держать ответственность за то, как мы живем, как образовываются наши дети, да, как у нас устроена медицинская помощь и так далее. Давайте уже вот этим ребятам объяснять, let's go away, если кто-то что-то не понял. Может быть, уже пора на выход кому-то. А может быть, кто-то даже и на выход-то готов. Было бы кому власть передать. Может быть, мы уже дошли до этого понимания. Я надеюсь, что месяц будет интересным до Нового года. Полагаю, что и здесь мы, так сказать, что-то услышим в ближайшую неделю. А что очень может быть, нас сподвигнет на именно то, о чем я говорю. Не будем пока предвосхищать события, да, не все так просто и с этими вопросами. Но готовым к тому, чтобы воссоздать коллективную систему управления на местах, нужно быть готовым. Что это значит? А присмотреть вокруг себя людей, которым вы можете доверить будущее, организацию будущего ваших детей в ближайшем окружении. И вспомнить о том, как это было у славян. Да? Что такое круг? А ну-ка присматриваемся среди ближних своих, да, и уговариваем тех, кого особенно уважаем, уговариваем на державу. То есть на то, чтобы выдвигать их куда-то, чтобы они решали вопросы первостепенной важности нашей. Мы должны сейчас этих людей себе наметить. Потому что может так случиться, что это понадобится. И может понадобиться экстренно. Тут более того, не просто наметить. Уже сейчас есть возможность действовать. И, в общем-то, не то чтобы выявлять потенциал ответственности, уже сейчас можно этот потенциал устанавливать в прямых действиях. Вот есть такие возможности. Я думаю, что не в этой передаче об этом можно рассказывать. Да? У нас уже и время подходит эфира к концу. Вот. Но, тем не менее, все эти возможности есть. И действительно, один из инструментов – круг ответственных людей, которые могут и собраться вместе, и разделиться по направлениям действия совместно. Да, то есть вот это реальный инструмент, который действительно показывает свою работоспособность, показывает результативность. Вот. Что-нибудь напоследок скажем зрителям, да, и Алексей. Да, друзья, все, что мы сегодня говорили, что здесь было произнесено, это не настроено на то, чтобы создать какую-то революционную ситуацию. По сути, она уже создана сверху. Вот честно давайте говорить, по сути, те, кто получает большие деньги, то, скорее всего, эти деньги тратят не по назначению. Такое ощущение, что они мозги просто пропили, они не понимают, что происходит. Они сами создают эту ситуацию. То, что происходит за границей, во всех этих ВОЗах, ООНах там, и прочее, такое ощущение, что они тоже вот эту ситуацию теперь всемирной революции готовят. Когда уже начнется бойня, и когда там кто-то, кто пониже, кого достанут, будет уничтожен, как эта революция пожирает своих детей. Те же, кто находится еще выше, они стремятся там отсидеться, как там поруководить, хотя и их тоже затронут, уверяю вас. Там, на своих островах они не отсидятся, лазурные где берега там, и прочее, лазурное синее море. Почему? Потому что экология настолько сильно испорчена, что до них тоже долетит запах помойки и вот эти вот все вонючие гадости, которые в океан сливаются. Так что это тоже безумная часть и люди. И на что планируют вот эти вот, которые в самом-самом верху сидят, которые создают все вот это, я тоже что-то не понимаю. Но одно могу понять, что все это допущено свыше. Не для того, чтобы нас уничтожить, а для того, чтобы мы поняли, что мы хозяева жизни, и вот эту вот выгребную яму пора уже прочистить. Пора уже из нее самим вылезти, ее вычистить. Вот эта ситуация создана для того, чтобы все четыре уровня все поняли. Напоминаю, первый уровень – это те, которые решают проблемы, которые сами же чаще всего создают, в которые попадают. И дальше вот они не смотрят. Вот решить задачу – и все. Второй уровень – те, которые попадают в какие-то ситуации, начинают разбираться, а почему это произошло. То есть они мышление включают и учатся на ошибках дураков, которые находятся в первой группе. Вот это большинство, которое бегает, там, суетится и так далее. Но такова жизнь, это не мои придумки. Третья группа – те, которые не допускают проблем, которые вот могут для первой, для второй группы проявиться. Но их меньшинство, и к ним очень часто не прислушиваются. Считают какие-то там сумасшедшими. Почему? Потому что они говорят на несколько лет вперед, а может быть на жизнь вперед предупреждают. А те, которые сидят здесь и сейчас, они не понимают, что такое может быть. Говорят, что ты нас пугаешь, там, о чем ты говоришь и так далее. Ну и четвертая группа – это те, которые смотрят за пределы жизни, которые веду живую, то есть знания живые принимают и отдают. Их вообще единицы. И большинство из первой группы их не способны воспринимать никак. Так вот, к чему это все говорил? Наша задача – это все понять, прислушаться к тому, о чем было сказано, но не с точки зрения того, чтобы страх в себя вселить, а с точки зрения осознания, что другого пути, как осознать и сделать совместно, у нас нет. Мы на краю стоим. На краю, который вот мы сами, скажем так, себе уже вот своим молчанием, соглашением, своей где-то глупостью, невежестью создали, подошли к нему. И сейчас вот такая шаткая грань. То ли туда, то ли сюда. Это допущение свыше. Это допущение свыше. Что мы дальше сделаем? Сумеем организоваться? Решим эту проблему? Значит, не будет этой всей дряни, которая нас уничтожает. Не сумеем. Ну, значит, в очередной раз сольют нашу цивилизацию в унитаз истории. И будут какие-то наши там потом потомки, которые где-то, может быть, там выживут, писать. Вот, что-то там было такое, что-то там произошло такое. Ну, идиоты, значит, были. Уступим место, как это и бывает в историческом там прошлом, если посмотреть. Так что вот давайте либо разумными станем и вернем все к тому, как должно быть, к естеству бытия человеколюбия. Ну, либо нас сольют. Я желаю всем добра. и разумности. Ну, я думаю, что сейчас у нас особых вариантов нет, на самом деле. То есть нет возможности проигрыша, да? Это не та игра, где может быть ничья. Вот, поэтому еще раз я хочу вернуться к тому, что если мы говорим о Творце, да, о том, кого многие из нас ощущают внутри, нужно просто понимать, что тот, кто внутри, он действует в этом мире нашими руками. Он действует нашими руками. Или мы бездействуем, когда его не слышим. То есть на сегодняшний день вопрос стоит ребром. Если ты готов доказать свое право быть человеком, у тебя будет такая возможность, она у тебя есть. Вот. И это серьезный экзамен. Его не бояться надо, к нему надо быть готовым. И я согласна с тем, что в данном случае мы имеем дело с попущением. Нам даются эти испытания, это испытание именно для того, чтобы пройти экзамен. На самом деле ничего такого сейчас экстра страшного еще не наступило. И действительно, чем дольше будем ждать, вот это вот то, что идет на кошачьих лапах, будет приходить все ближе и ближе. А есть возможность внутреннего проявления, слова «нет». Да? И, соответственно, понимание того, что как только ты преодолеваешь свой личный страх, ты, как тот Мюнхгаузен, качественно становишься другим. Ну, это процесс, он идет. Это как вот во время боя подняться с земли. Я в свое время прошла через эти 200 метров. Я понимаю, что я не смогу передать это состояние. Но когда ты себя поднимаешь с земли для того, чтобы бежать вперед, ты поднимаешься другим человеком. У тебя отношения со страхом становятся другими. Вот сейчас нам в массовом масштабе такое дается, как бы хотя бы частично испытать. А мы должны подняться. Я согласна с тем, что рассматривать ситуацию надо нет худа без добра. Это ситуация качественного изменения. И надо помнить еще о том, что мир, я каждый день получаю информацию из разных стран. Мир странным образом подсознательно надеется на Россию. Вот на что надеется мир? Представляете, звонят французы, звонят наши люди, которые туда уехали много лет назад, и они не понимают, как можно не видеть очевидных вещей. Они сейчас готовы здесь как-то встречаться, объединяться. А не случайно мир на Россию смотрит. Вы понимаете, какая штука? Но у нас есть возможность не просто прорваться, а предложить ту модель как бы счастья, да, и взаимодействия людей, которая основана на совершенно других базовых понятиях. Мне кажется, что люди, которые размышляют над этим, должны искать, находить друг друга сейчас и выстраивать, творить эту новую конструкцию мира. Это во многом очень сильно зависит от славян. Может быть, именно поэтому их и пытаются уничтожить физически. Потому что те силы, которые хотят окончательно похоронить возможность человечества, они понимают, почему нужно бояться славян. У них это в проектах написано. Читайте Хьюстонский проект. Читайте его. Там определены четыре группы народов, которые должны быть физически для этой нечисти истреблены. Это славяне, восточные, прежде всего, славяне. Есть еще одна четвертая группа — евреи, породнившиеся со славянами. Ключевое слово — породнившиеся. А те, кто может работать не против славян, а в пользу славян, понимаете? И тогда эта сила удваивается. Мы становимся все вместе сильнее. Есть шанс противостоять именно потому, что многих зачислили в смертники. Значит, понимают внутреннюю силу и внутренние возможности. Поэтому самосохраняемся. Выключаем телевизор и перестаем смотреть эти зомбопрограммы с утра до вечера. Это мой вам совет как журналист и телевизионщик. Выключаем. И больше там не торчим. И время не проводим. Хоть выбрасывайте, как в старых советских фильмах. Вот. Сейчас пока еще достаточно источников информации, которым вы доверяете, еще не всех перекрыли, да? Пользуемся этим. И еще раз, находим друг друга. Я соглашусь, уникальное время, уникальные события для того, чтобы выйти из состояния животного и войти в состояние человека, да, без страха, с осознанием своей божественной части, с осознанием вообще понимания того, зачем мы здесь все собрались. Уникальная возможность проработать свое эго в соединении с другими людьми, наработать личные качества во взаимодействии с другими людьми. Сегодня у нас 22 декабря 2021 года. Солнце пошло на прибыль. С вами был Алексей Орлов, Татьяна Фурман и Олег Бажин. Быть добро. Народное славянское радио. Пора просыпаться.